Лайма вместе с профессором Иваницким подошла к красной ленточке, которая отгораживала от собравшихся массивную дверь. Профессор галантно предоставил Лайме право первой перерезать ленту небольшими золочеными ножницами. Дверь распахнулась, гости, не торопясь, потекли в большой выставочный зал. Галерея состояла из нескольких помещений, в каждом из которых находилась масса занятных экспонатов. Древняя посуда, наконечники стрел, матовые золотые украшения, каменные плиты со странными значками. В одном из залов под стеклом лежала даже мумия. В центральном зале возвышалась витрина, отгороженная ширмой. Судя по тому, что Лайма, заметно волнуясь, замерла около нее, там-то и находилось то, что являлось венцом коллекции. Дальмеки, как и все центрально- и южноамериканские индейцы, не отличались мирным нравом. Их религия и мифология строятся на жестокости и крови. Тремя главными богами дальмеков, которые пали под ударами конкистадоров и иезуитов, был бог солнца Хлхитуатль, бог мертвых Теоксмаль и богиня луны Мелькоатлан. Именно их фигуры, если верить летописям, находились в центральном святилище дальмеков, пирамидальном храме звезд. Две статуэтки дальмекских божеств находятся в двух различных странах, а третья... Третья считалась утерянной в течение почти 500 лет. Однако вы сможете лицезреть ее прямо сейчас. Слова Лаймы заглушил шепот, который пробежал между гостей. Полная профессорша с двойной фамилией сузила глаза и подалась вперед. Иваницкий, хитро улыбаясь, поглаживал бородку. Богиня Луны Мелькоатлан изображалась с одной рукой, которая растет у нее из живота, с продолговатой головой и острыми зубами. Если верить все тем же летописям, то в ее честь дальмеки заливали лестницу храма кровью, преподнося ей человеческие сердца, которые вырезали из груди жертв обсидиановыми ножами. Впрочем, вполне возможно, что зверства дальмеков намеренно преувеличены испанскими колонизаторами, которые старались каким-то образом оправдать собственную бесчеловечность по отношению к коренному населению южноамериканского континента. Увы, мы надеялись, что судьба смилостивится над нами, и во время экспедиции нам удастся напасть на след статуи богини Мелькоатлан. Этого не произошло. Но, тем не менее, у вас есть возможность увидеть ее собственными глазами. С последними словами Лаймы в зале погас свет, зажглись два небольших прожектора, свет которых матовый и безжизненный, упал на отгороженный ширмой стенд. Ширму убрали в сторону. Глазам зрителей предстал прямоугольник из стекла, в котором ничего не было. Мы можем только предполагать, как именно выглядела статуэтка богини Луны. В нашем распоряжении имелись изображения двух других богов. Как уже говорилось, один находится в частной коллекции, а другой принадлежит одному из южноамериканских музеев. Поэтому мы позволили себе дать волю фантазии. Внезапно в пустой витрине возникла каменная статуэтка. Небольшая, вряд ли больше 30 сантиметров, изображавшая некое мифическое существо. Судя по оскаленному зубастому рту и кривой руке, которая выпирала у статуэтки из живота, это и была пресловутая богиня Луны Мелькоатлан. Но каким образом статуэтка оказалась в витрине? Это что, спецэффекты? «Как вам удалось?» — произнесла полная профессорша, ближе всех протиснувшись к стенду. «Поразительно!» «Я упомянула, что это, увы, не подлинная статуя богини Луны», — произнесла Лайма. «Это вообще не статуя, а всего лишь...» Статуэтка вдруг исчезла, как будто растаяв в воздухе, подобно туману. «Всего лишь голограмма. Но все же я уверена, Именно эта проекция статуэтки кровавой богини и станет центральным экспонатом нашей галереи. Ирина удивленно хмыкнула. Надо же, до чего? Дошла техника. А она-то поверила, что видит перед собой подлинник. А это всего лишь иллюзия, созданная при помощи мощного компьютера. Ну что ж, дамы и господа, подхватил эстафету Владимир, прошу. «Галерея в вашем распоряжении. Только одна просьба – не трогать витрины, иначе сработает сигнализация». Изображение однорукой богини снова возникло. Ирина подошла ближе, чтобы рассмотреть ее. Даже на близком расстоянии нельзя было понять, что это проекция в трех измерениях. Все выглядело так, как будто за стеклом находится подлинная статуэтка. Наверное, настоящее изваяние богини Мелькаатлан стоило дикие миллионы. В одном из своих романов Ирина писала об ограблении музея, даже консультировалась по этому поводу с Лаймой, и та упомянула, что стоимость отдельных экземпляров до Колумбовой эпохи может доходить до десятков миллионов долларов. «А я-то думала, что у них подлинник», — зло произнесла профессорша, поворачиваясь к Ирине. «А это не более чем фикция». «Видите, уважаемая Зинаида Аполлинарьевна, нам удалось обмануть даже такого знатока дальмекского искусства, как вы», сказал подошедший Ярослав Мефодиевич Иваницкий. «Ведь, признайтесь, задумано гениально. Лет через 20 крупные музеи перейдут именно на такую технику. Зачем подвергать риску бесценные шедевры? Проще позволить посетителям любоваться голограммами, которые ни в чем не уступают оригиналу». «Я и не сомневалась, что это ваша инициатива, многоуважаемый Ярослав Мефодьевич», сказала Триуха Ляпина. «А вообще, скажу честно, коллекция убогая. Второсортное. Ничего заслуживающего внимания. Я глубоко раскаиваюсь, что согласилась участвовать в этом балагане. Мне пора». Гордо подняв голову, увенчанную париком, профессорша направилась к выходу. «Потрясающая Мегера! Но жутко талантливый ученый!» — вздохнул Ярослав Мефодьевич и улыбнулся Ирине. «Вы не сочтете меня бестактным, если я спрошу, имею ли я честь разговаривать с известной писательницей Ириной Татищевой?» Ирине, которая слышала подобные фразы регулярно, было все же приятно. «Как я рад, уважаемая Ирина Вениаминовна!» — продолжил профессор Иваницкий. «Лайма говорила мне, что вы являетесь ее кузиной. Вот я и лелеял надежду, что смогу увидеть вас на приеме по случаю открытия этой галереи. Моя покойная жена, скончавшаяся 2 года назад от рака, была вашей самой восторженной поклонницей. Да и я в свободное время, которого у меня практически не бывает, сознаюсь, предпочитаю ваши романы. Они, знаете ли, помогают забыться и уйти от проблем». К ним подошли Лайма с Владимиром. «Дорогая моя, я познакомился с вашей очаровательной кузиной», — сказал профессор Иваницкий. «Ирина Вениаминовна, не будет ли с моей стороны бестактностью попросить у вас автограф? Я специально захватил один из ваших романов, самый любимый «Удары судьбы». Прошу вас. А также позвольте вручить вам мою визитную карточку. Уверяю вас, вы можете обращаться ко мне в любое время по любому поводу». Ирина подписала профессору книгу. «Иваницкий прав. Это, пожалуй, ее лучшее. А сможет ли она написать нечто подобное? Или вообще хоть что-то?» «Боюсь показаться бесцеремонным, но скажите старику, когда же выйдет ваш очередной роман? Я не мог быть на презентации, которая прошла на днях, но книжку купил. Потрясающе! Настоящий психологический детектив!» Ирина улыбнулась. «Вот таких читателей и критиков пожелает себе любой писатель. Сплошные похвалы и ни единого слова о скандале с Олегом. Позвольте представить, моя правая рука Валерий Папандопола», — профессор указал Ирине на своего лысеющего помощника с физиономией принца Чарльза. «Вы аспирант профессора?» — задала вопрос Ирина. Папандопола, сверкнув рыбьими глазами, проскрипел: «Я докторант. Кандидатскую диссертацию я защитил еще 8 лет назад. Сейчас работаю над докторской. О, если бы не Валера, я бы не смог заниматься научной деятельностью. Он просто спасает меня от обыденных проблем. Великолепный ученый!» — аттестовал своего протеже профессор Иваницкий. Ирина, смотря на Папандопола, никак не могла избавиться от первоначальной антипатии к нему. И почему он ей так не нравится? «Ярослав Мефодич, — спросила Ирина, — я сущий дилетант в вопросах археологии, а тем более в том, что касается цивилизации дальмеков. Вы ведь принимали участие в экспедиции, в которой погиб профессор Венденяпин. А что вы искали?» Иваницкий, проведя рукой по бородке, сказал: «Ее». Его ладонь указывала на витрину с голограммой богини Луны. «Увы, мы не смогли найти ее. Но проклятие, похоже, действует». «О чем вы говорите?» — заинтересованно произнесла Ирина. «Мне, как автору детективных романов, будет полезно знать о некоем мифическом проклятии индейцев». «Я был бы рад, если бы это проклятие было на самом деле мифическим», — сказал Иваницкий тихо. «Я безусловный материалист, но блесобли, так сказать. Я же вырос и провел большую часть сознательной жизни в Советском Союзе, защитил 2 диссертации, возглавлял 3 кафедры и 2 научно-исследовательских института. Но все же иногда мне кажется, что я только-только созрел для того, чтобы вкусить настоящие откровения». Валера Папандопола, склонив на бок круглую голову, внимательно ловил каждое слово профессора. Его глаза, злые и бесстрастные, буравили Иваницкого. «Об этом проклятии снова вспомнили, когда погиб мой старинный друг, профессор Венденяпин. Николай Антонович был подлинным корифеем. Он не только лучший специалист по дальмекам у нас в стране, но смею утверждать, что и во всем мире. Хотя многоуважаемая Зинаида Аполлинарьевна Триуха-Ляпина, с которой вы только что имели возможность общаться, мнит себя главным специалистом по дальмекам. Ну что ж, с тем же успехом она может думать, что у нее такая же талия, как у Майи Плисецкой». Судя по всему, между Иваницким и профессоршей в рыжем парике давно установились самые «дружеские отношения», в кавычках. Валера Папандопола хихикнул, явно выражая восторг от шутки профессора. «Не стоит, конечно, переходить на личности. Зина – великолепный специалист, однако она уверена, что являет собой истину в последней инстанции. Она жутко завидовала и мне, и в особенности покойному Николаю Антоновичу». Профессор взял с подноса услужливо подставленного официантом бокал с шампанским и продолжил: «А что касается проклятия, говорят, что когда испанские конкистадоры истребляли дальмеков, то последний царь племени, Иротитль VI, проклял завоевателей на пороге храма звезд. Это главная святыня дальмеков, которую европейские колонизаторы разграбили ради блеска золота, серебра и драгоценных камней. Боже мой, сколько тогда бесценных образцов дальмекского ювелирного искусства было переплавлено в слитки! Иротитль вроде бы заявил, что тот, кто притронется к статуэткам богов, будет покаран демонами, и корсар Уго д'Ибервиль, который и возглавлял бесчинство в столице Дальмекской империи, стал первой жертвой». «Что же с ним произошло?» — спросила Ирина, чувствуя, что история об индейцах интригует ее все больше. «О, этого я сказать не могу», — запамятовал. «Что-то нехорошее. Помнится только, молодчик флебустьер умер не своей смертью в весьма непреклонном еще возрасте. Но что странно, до нашего времени сохранились 2 статуэтки главных богов дальмеков. Одна находится где-то в Европе, другая в Государственном музее одного из южноамериканских государств, третья, чью голограмму так великолепно воссоздали на компьютере, считается исчезнувшей с момента разорения столицы дальмеков в 1537 году. Две сохранившиеся статуэтки сменили множество владельцев, и каждый, или почти каждый из них, умирал не своей смертью. Профессора отвлекли. Он, извинившись, отошел в сторону. Рядом с Ириной остался Валера Папандопола. Татищева обратилась к нему. «Профессор упомянул, что проклятие имеет отношение к гибели Николая Антоновича Вендяпина». Папандопола, скривив тонкие губы, важно проговорил. «На вашем месте я бы не верил всей этой чуши. Ярослав Мефодьевич – личность крайне эмоциональная. Он обожает всю эту мистику и чертовщину. Понятное дело, что пираты и нувариши, которые владели статуэтками, в большинстве своем умирали не в собственной постели. Время было такое». «Вы, Валера, как я понимаю, не верите в проклятие», — раздался голос Лаймы. Папандопола, смутившись, покрылся некрасивыми свекольными пятнами. «А вот я, после того, что произошло с Николаем Антоновичем, верю». «И все же, что случилось?» — спросила Ирина. «Он, кажется, упал в водопад? Это, конечно, нелепая, трагическая случайность, но почему обязательно видеть в произошедшем проделки потусторонней силы или действия многовекового проклятия?» Лайма обернулась и произнесла вполголоса. «А потому что на самом деле он умер совсем по другой причине». «Да и странная смерть охранника сегодня ночью в галерее. Он ведь был один в царстве дальмекских экспонатов». «А отчего тогда скончался профессор Вендяпин, если не в результате несчастного случая?» — полюбопытствовала Ирина. Но Лайма не успела ничего ей ответить, так как появилась вдова Николая Антоновича, и разговор на болезненную для нее тему пришлось немедленно прервать. Ирина подошла вплотную к витрине, за которой находилась голограмма однорукой богини Мелькоатлан. «Надо же, какая страшная!» Ирина почувствовала на себе пристальный взгляд. Обернулась и заметила, что официант, которого она толкнула, не сводит с нее взгляда. Едва увидев, что она почувствовала его интерес, он проскользнул с подносом в соседний зал. «Ирочка, я хочу немедленно домой. Меня утомляет эта мертвечина», — к Ирине подошла Лидия Петровна. «Я-то думала, что здесь будет кто-нибудь из дворянства или хотя бы из попсы, а тут одни ученые-черви, профессора и академики. И эти ужасные мумии. Я уверена, что сегодня не сомкну глаз». Ирине хотелось во что бы то ни стало продолжить разговор с профессором Иваницким или с Лаймой, но Лидия Петровна умела настоять на своем. Дочери пришлось подчиниться, и они, попрощавшись с хозяевами, покинули галерею. Усаживаясь в машину, Лидия Петровна сказала: «Не понимаю я Лайму и Володю. У них столько денег, а они тратят их на всякую ерунду. Прямо как малые дети. Индейцы, черепушки, саркофаги». Оказавшись дома, Ирина почувствовала вдруг непреодолимое желание сесть за компьютер. Сюжет небольшого рассказа, действие которого вертится вокруг статуэтки однорукой богини с крупными алмазами вместо глаз, вырисовывался сам собой. «Проклятие индейцев, смерть профессора». Но мысли улетучились, едва она оказалась за письменным столом. Сюжет, только что оказавшийся ей многообещающим и захватывающим, поблек и скукожился. Фразы, рождавшиеся 5 минут в голове, иссякли. Ирина обхватила голову руками. «Ну что ей делать? Как она сможет вернуть себе способность писать? Придется в который раз идти на прием к психотерапевту Андрею Кирьянову». До 3 часов ночи Ирина провела на софе, читая детективные новинки. Андрей советовал ей сменить обстановку. Быть может, и в самом деле напроситься в следующую экспедицию с Лаймой.